Никто в точности не знал, когда начали строить Старгородский трамвай. Как-то в 20-м году, когда начались субботники, нарыли очень много глубоких и больших ям, но, как оказалось, не там. Новые рыли еще глубже и шире, выложили фундамент, и все стихло. Идея трамвая принадлежала инженеру Триухову, и родилась она еще в 1912 году. Реализации ее мешали и городская управа, и война, и революция, и НЭП, хозрасчет, самоокупаемость. Никто денег не давал. Как-то потащил он свой проект к новому заведующему старкомхозом, переведенному из Самарканда. А вот в Самарканде никакого трамвая не надо. Там все на ешаках ездят. Ешак 3 рубля стоит, дешевка. А подымает пудов 10. Маленький такой ешачок. Даже удивительно. Да вот это и есть Азия. Ешак 3 рубля стоит, а скормить ему нужно 30 рублей в год. А на трамвае вашем вы много на 30 рублей наездите? 300 раз. Даже не каждый день в году. Ну и выписывайте себе ваших ешаков. Месяца через два заведующий дал добро на трамвай. И вот в день 1 мая 1927 года на официальном митинге, посвященном открытию трамвайной линии, сам открыл его. Трамвай построить – это не дешака купить! Это конгениально! Ура! Предгубисполком разрезал ножницами красную ленточку. Из депо выкатил первый вагон, которым управлял сам Триухов. Около вагоновожатого второго вагона стоял неизвестно как попавший в число почетных гостей гениальный Виктор Михайлович Полесов. Гражданин вагоновожатый, воздушный тормоз работает неважно. Не всасывает. Тебя не спросили, а вот засосет. Проделав праздничный тур по городу, вагоны вернулись в депо, где их ожидала толпа. Качали всех, кто выходил из вагонов. Второй раз в этот день качали гениального слесаря Полесова. Спланировав последний раз, он заметил, что за ногу держит его, смеясь гадким смехом, бывший предводитель Ипполит Матвеевич Воробьянинов. Полесов вежливо высвободился, отошел немного в сторону, но из вида предводителя уже не выпускал. Заметив, что Ипполит Матвеевич вместе с молодым незнакомцем, явно бывшим офицером, уходит, Виктор Михайлович осторожно последовал за ними. Наступал вечер. Город успокаивался. Добрый вечер, господин Ипполит Матвеевич. Не имею чести. Ну-ну. Что вы хотите сказать моему другу? Вам не надо беспокоиться. Я от Елены Станиславны. Как? Она здесь? Здесь. И очень хочет вас видеть. Зачем? А вы кто такой? Я? Вы, Ипполит Матвеевич, не думайте ничего такого. Вы меня не знаете, но я вас очень хорошо помню. Я бы хотел зайти к Елене Станиславовне. Она чрезвычайно просила вас прийти. Да, но откуда она узнала? Я вас встретил и узнал, и сообщил ей. Знакомая женщина? Да, знакомая, старая. Тогда, может быть, зайдем поужинаем у старой знакомой? Я, например, безумно хочу жрать, а все закрыто. Пожалуй. Тогда идем. Ведите нас, таинственный незнакомец.